Летописец русской истории. Мельгунов Сергей Петрович. Родился 25 декабря 1879 года, 7 января 1880 по новому стилю, Москва. Умер 26 мая 1956 года, Шампиньи-сюр-Марн, близ Парижа. Погребен на кладбище Пантин в предместье Парижа. Сам о себе Мельгунов говорил: «Я, строго говоря, еще не историк, я только летописец, собирающий достоверный фактический материал для будущего историка, способного сложить из этих фактов, как мозаику, картину целой эпохи». Историк русского зарубежья П.Е. Ковалевский писал о Мельгунове: «Его исследования отличаются большой объективностью и дают материалы из самых разнообразных источников, но, к сожалению, не содержат синтеза и выводов и могут служить главным образом справочниками по данному периоду». «Этот упрек Ковалевского оборачивается высокой положительной оценкой», писал другой историк-изгнанник Михаил Геллер. «Если Мельгунов сумел собрать с большой объективностью факты, он сделал великое дело. Анализы и выводы – вещь нетрудная, в особенности в отсутствии фактов. Факты ограничивают возможности произвольного толкования прошлого, препятствуют национализации памяти». Оказавшись в эмиграции, Мельгунов посвятил себя изучению русской революции, написал несколько десятков книг и статей, посвященных русской революции и гражданской войне, активным участником которых был. Советские историки на эти темы написали тысячи, вероятно, даже десятки тысяч книг, диссертаций, статей. Но все это национализированное, написанное на заказ история, а не свободное и беспристрастное изучение. В 1937 году в предисловии к своей книге «Как большевики захватили власть» Мельгунов писал: «Изложение мое ограничивается лишь тем, что произошло в центре. Я мог только в очень общих чертах затронуть провинцию. Рассказу о том, как реагировала страна на насильственный акт, произведенный в столицах, должен быть посвящен особый очерк». К сожалению, он не успел этого сделать. Сергей Мельгунов родился в семье историка и педагога П.П. Мельгунова. Жена ушла от него, взяв двух старших дочерей и младшего шестилетнего Сергея. Двое старших детей, брат и сестра, остались с отцом. Из-за развода родителей Сергей отца почти не знал, пробиваться в жизни пришлось самому. Окончив гимназию в 1898 году, он поступил на историко-филологический факультет Московского университета, учился у Ключевского, слушал лекции Виноградова и Милюкова. Уже на первом курсе стал сотрудничать в профессорских русских ведомостях. Как писал в 1950-х годах Борис Зайцев, он был на 2 года моложе Мельгунова, «либеральной газете нашего детства, по ней мы учились читать». В 1901 году Мельгунов принял участие в студенческих волнениях и был привлечен к полицейскому дознанию. В 1904 году университет был окончен, и Мельгунов стал независимым литератором. В «Русских ведомостях» он вел религиозную тематику. Его публикации в 1905 году о сектантах в Харьковской губернии заинтересовали Льва Толстого, и он приглашал Мельгунова к себе в Ясную Поляну. Контакты с Толстым продолжались и позднее, а после его смерти Мельгунов помогал Александре Львовне Толстой в подготовке к изданию полного собрания сочинений великого писателя. Работы эти были прерваны большевистским переворотом. В 1906 году Мельгунов вступил в партию конституционных демократов, а в 1907 перешел в трудовую народно-социалистическую партию, лидером которой был историк Микотин. Активно участвовал в деятельности партии. В жандармском списке членов партии имя Мельгунова стояло первым, полиция перлюстрировала его переписку. В 1907-8 годах вышел двухтомник статей Мельгунова из «Русских ведомостей. Церковь и государство в России». В духе народно-социалистической идеологии Мельгунов создал в 1911 году кооперативное издательство «Задруга» и стал председателем его правления и совета. В том же году Мельгунов выступил как редактор и автор статей в семитомной работе «Великая реформа 17 февраля 1861 года». В 1911-1912 годах он участвует в издании шеститомной работы «Отечественная война и русское общество», а немного позже трехтомника «Русское масонство в его прошлом и настоящем» и редактирует книгу для чтения по истории нового времени в 7 томах. К 1913 году Мельгунов уже известный и авторитетный историк. В этом году он вместе с В.И. Семевским создает исторический журнал «Голос минувшего». 65 томов этого издания должен прочитать каждый, стремящийся постичь русскую историю. Перед Первой мировой войной Мельгунова за его исторические труды избирают в Императорскую академию наук. Мельгунов, по воспоминаниям одного из его современников, обладал редким у русских людей качеством доводить начатое дело до конца. В период февральской революции он редактирует партийную газету «Народное слово» и партийный журнал «Народный социалист». По поручению Временного правительства обследует и принимает архивы Министерства внутренних дел, Московской духовной консистории и Миссионерского совета. Готовит к публикации в издательство «Задруги» серию материалы по истории общественного и революционного движения в России. Из задуманных сборников удалось выпустить только один «Большевики», по данным Московского охранного отделения «Москва», 1918. После большевистского путча Мельгунов с его бурным темпераментом и ненавистью к большевикам был глубоко вовлечен в антисоветские заговоры. Пережил 23 обыска, 5 арестов, во время одного из них держал 17-дневную голодовку, смертный приговор и, наконец, в октябре 1922 года был выслан за границу. Последние книги, которые он успел издать на родине, «Из истории религиозно-общественного движения в России XIX века, Москва, 1919, и религиозно-общественное движение XVII-XVIII веков в России, Москва, 1922 год». Много лет спустя Мельгунов писал: «Если меня спросят, какой самый яркий и красивый момент февральской революции, я без сомнения отвечу: тот инстинктивный протест против ничего не ищущих для себя трудовых интеллигентных низов, которые ответили единодушной забастовкой на большевистское насилие в октябре». Действительно, российская чиновная интеллигенция одними из первых вступила в борьбу с большевиками, и, как писал Мельгунов, именно это – рядовая интеллигенция, одетая в офицерские мундиры и получившая собирательное имя корниловцев, жертвенно служила родине и стала ее честью. Что касается самого Мельгунова, то он дал себе обещание и его сдержал не посещать театры и концерты, пока не падет большевизм, а музыку СП любил. Это лучше всяких слов говорит, чем была борьба с большевизмом для Мельгунова. Так писал о нем В. Никитин. Эта борьба стала пожизненной целью Мельгунова. Он вел ее всеми доступными способами, энергично, бескомпромиссно, результативно до последнего дня. После краткого пребывания в Варшаве он бросил якорь в Берлине и приступил к созданию историко-литературных сборников «На чужой стороне», с 1926 года стал называться журналом «Голос минувшего на чужой стороне». Всего в 1923-28 годах вышло 19 номеров. Занимая антибольшевистскую позицию, сборники и журнал, отмечает современный исследователь Ю.Н. Емельянов, явились в тот момент наиболее разнообразными, содержательными и интересными. А конкуренцию Мельгунову составляли «Архив русской революции» И.В. Гессена, «Белое дело» фон Лампе, то есть «Кадеты и монархисты». Но 10 мая 1922 года в Лозанне бывший деникинский офицер Морис Конради, сын известного петербургского шоколадного фабриканта, вся семья которого была уничтожена большевиками, застрелил советского дипломата В. Воровского. Адвокат Конради, Шарль Обер, обратился к видным представителям русской эмиграции А. И. Гучкову, П. А. Сорокину, Н. А. Тимашову, С. П. Мельгунову и другим с просьбой предоставить материалы о красном терроре. Изгнанники посчитали своим долгом сделать это. Ведь в международном плане суд над Конради надо было превратить в суд над коммунизмом. Задача была выполнена. Перед судом вскрылась до дна страшная русская действительность. Прошли жуткие тени Дзержинского, Лациса, Саенко, Белакуна. Миллионы невинных жертв. Содранные с живых людей перчатки. Бездонная пропасть лжи, насилия и кровавого садизма. Суд понял, что в России, в царстве этих ужасов, нет ни защиты, ни возмездия, ни надежды. Конради принял на себя тяжесть страшного решения и приготовился к полной за это ответственности, и был оправдан. Безгранична трагедия России, и не укладывается она в нормы, определенные нормальные действия нормальных людей. И средние граждане, уравновешенные Швейцарии, поняли это чуткой совестью своей. Они осудили палачей русского народа и оправдали Конради, так писал «Пражский хутор» в 1923 году. А в январе 1924 года вышла замечательная книга Мельгунова «Красный террор в России». Книга, редчайший случай, была переведена на 6 иностранных языков. Как пишет современный исследователь Сергей Дмитриев, до сегодняшнего дня, время здесь кардинально ничего не изменило, эта книга представляет собой самую полную сводку фактического материала по красному террору, складывающуюся в подробную хронику шестилетней протяженности. К сожалению, за минувшие 11 лет с тех пор, как были написаны эти строки, никто из историков не взялся за продолжение красного террора и тем более на ее осмысление. С 1926 года Мельгунов жил в Париже, где стал главным организатором еженедельного журнала «Борьба за Россию», который выходил более 6 лет. В журнале сообщалось о ставших известными новых фактах большевистского террора, а в 1931 году сам Мельгунов опубликовал в ней ряд статей под названием «Чекистский Олимп. Портреты Дзержинского, Меньшинского, М.С. Кедрова, Н.В. Крыленко». В 1929 году Мельгунов опубликовал книгу о своем товарище по Народно-социалистической партии. Н.В. Чайковский «В годы гражданской войны. Материалы для истории русской общественности 1917-1925 годов». Старый народник, один из инициаторов хождения в народ, Н.В. Чайковский, был одним из главных организаторов успешного антибольшевистского переворота в Архангельске 2 августа 1918 года. В результате возникло правительство Северной области во главе с Чайковским, продержавшееся 16 месяцев. Если о Колчаке, Деникине, Врангеле за последние годы в России появилось немало статей и книг, то об архангельском правительстве – Северном фронте фактически ничего основательного нет. И эта книга Мельгунова остается, как и «Красный террор», непродолженной и тем более непревзойденной. К сожалению, автор единственной пока монографии о Мельгунове Ю.Н. Емельянов северный эпизод гражданской войны тоже обошел. А ведь взгляды Мельгунова на тактику революционной демократии в годы гражданской войны были почти идентичны взглядам Чайковского. В том же 1929 году Мельгунов опубликовал небольшую работу «Гражданская война в освещении Милюкова». Сергей Петрович резко разошелся с бывшим лидером кадетов во взглядах на большевиков. Милюков надеялся на их эволюцию. Мельгунов же был бескомпромиссным антибольшевиком, считая, что коммунизм в России можно уничтожить только силой. В этом Мельгунов получил сильного соратника в лице профессора Петерима Сорокина, который с 1923 года жил в США и имел там разветвленные связи как в государственных, так и в деловых кругах. Статьи Сорокина довольно часто печатались в «Борьбе за Россию». Между тем, ОГПУ было встревожено растущей популярностью журнала, который различными путями доставлялся в Россию агентами Мельгунова. Кроме того, сам Мельгунов предпринимал усилия объединить различные враждующие между собой фракции эмиграции на платформе журнала «Борьба за Россию», то есть революционного активизма и борьбы до победы. Мельгунов тесно сотрудничал с председателем РОВС, генералом А.П. Кутеповым, засылавшим террористов в СССР. В 1928-29 годах сотрудниками Мельгунова был разработан план убийства Сталина. Он имел большие шансы на успех. Но в январе 1930 года в Париже агенты иностранного отдела ОГПУ схватили генерала Кутепова и нелегально вывезли в Москву. То же самое, несомненно, ожидало и Мельгунова. С этого момента Мельгунов временно отошел от политической деятельности, по крайней мере, так это выглядело внешне, и целиком отдался историческим изысканиям. Одна за другой стали выходить его монографии «Трагедия адмирала Колчака», «Белград», 1930-31 годы, «На путях к дворцовому перевороту», «Париж», 1931 годы, «Российская контрреволюция. Методы и выводы генерала Головина. Париж, 1938. Золотой немецкий ключ большевистской революции. Париж, 1940. Судьба императора Николая II после отречения. Париж, 1951. Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот. Париж, 1953». Уже после смерти Мельгунова были изданы еще его две монографии «Легенда о сепаратном мире. Канун революции. Париж, 1957» и «Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961». И, наконец, в 1964 году в Париже были изданы «Воспоминания и дневники» в двух частях «Историка». Многое из задуманного, в частности, история Корниловского движения, осталось ненаписанным. Сохранились заметки о возникновении и трагедии Власовского движения. Мельгунов был и участником, и летописцем событий русской истории XX века. Он был историком-политиком, историком-публицистом. Едва ли есть другой такой историк русской революции, у которого вся политическая кухня и все хитросплетения революционных лет находили бы столь полное освещение. Так писал его лично знавший историк и философ русского зарубежья Н. Полторацкий. В 1946 году Мельгунов вновь вернулся к политической деятельности. Он стал одним из первых, если не первым во Франции, кто поднял голос против коммунизма. Значительная часть русской эмиграции в Париже, как известно, пошла на поклон в советское посольство. Мельгунов издает с 1946 года сборники «Свободный голос», С 1948 года журнал «Российский демократ». В том же году создает Союз борьбы за свободу России и становится его председателем. Спасает ДП, беженцев из Советского Союза периода Второй мировой войны, от выдачи их советским властям. В этом деле он сотрудничает с дочерью Льва Толстого Александрой Львовной, создавшей в 1946 году в США для спасения беженцев от коммунизма Толстовский фонд. Авторитет Мельгунова в годы Холодной войны был высок как никогда. В 1951 году его избирают председателем Координационного центра антибольшевистской борьбы. Объективная история русской антибольшевистской эмиграции когда-нибудь будет написана, и немало страниц в ней будет посвящено одному из главных ее деятелей С.П. Мельгунову. Его имя по праву занимает одно из почетных мест среди русских историков XX века и политических борцов с коммунизмом. Что касается человеческих качеств этого представителя ушедшей расы русской интеллигенции, то очень много было в нем от Дон Кихота. За правду и человеческое достоинство бросался в бой со всем неистовством своей натуры, не считался ни с силой, ни с могуществом своих противников, и личные выгоды никогда не служили мотивом для его общественной и политической деятельности. В своей личной жизни к удобствам, комфорту был безразличен, а в вопросах повседневных жизненных мелочей просто беспомощен. Он мог заблудиться в метро или забыть пообедать. Для своих личных потребностей он не считал возможным пошевелить даже пальцем. Жил он далеко за городом, в маленькой квартире, очень скромно обставленной. Но обстановку определить сразу было трудно. Видны были только книги, журналы и стопки с газетами всех времен и направлений. В этой квартире Сергей Петрович и скончался. А. Слезской. Он пережил своего ровесника Сталина и дождался секретной речи Хрущева с разоблачениями сталинских преступлений. Еще через 30 лет на родине историка стали говорить и писать о красном терроре ленинской эпохи. Теперь дело за осмыслением. Литература. Михайловский А. Памяти Сергея Петровича Мельгунова. Зарубежье, Мюнхен, 1969, март. Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия, Париж, 1971 год. Геллер М. Историк и свидетель. С. Мельгунов. Как большевики захватили власть. Лондон, 1984. Емельянов Ю.Н. С.П. Мельгунов в России и эмиграции. Москва, 1998. Никитин В. Сергей Петрович Мельгунов. Российский демократ. Нью-Йорк, 1957 год. Сборник, 27. Голос минувшего. Москва, 1913-1923 годы. На чужой стороне. Берлин. Берлин-Прага. Прага, 1923-25 годы. Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926-1928. Систематическая роспись статей и заметок. Составитель и автор вступительной статьи «История журналов» Ю.Н. Емельянов. Москва, 2001 год, страница 24. Суд совести. Передовая. Хутор, Прага, 1923 год, номер 3, 1 декабря. Дмитриев С. По следам красного террора. Об историке С.П. Мельгунове и его книге. Наш современник, 1991 год, номер 1. Слезской Арк. Представитель русской интеллигенции. Российский демократ. 1957 год, сборник 27.